тот, кто из всех нас бесстрашнее, пойдет и принесет этот череп сюда». «Я готов», — сказал драгунский капитан и наклонился вперед, как птица, которая хочет слететь. Однако ж не тронулся с места. «Я иду», — произнес еще решительнее гвардеец, оперся о ручку кресла, чтоб встать, и положил ногу на ногу. «Я бы пошел очень охотно, если бы погода была получше», — проговорил антикварий с готическим носом. «А то в слякоть и в дождь слуга покорный. Хорошо, если бы это было еще за черепом какого-нибудь героя древности. А то, я думаю, за пустой головою какого-нибудь кубанского казака или чахлого водолея из России». «Ни для живых, ни для мертвых», — возгласил толстяк, поглядывая на донышко стакана, как будто это мудрое изречение написано было на нем заглавными литерами. «Гей, малый! Донского! Полынкового!» «Эй, шампанского!» — вскричал гвардеец, желая смыть и след прежнего разговора струями эперне. «Как можно, сосед, так много пить Донского? Оно очень землисто». «Родимая земля! Родимая земля!» — возразил толстяк-помещик, разливая в стаканы благодатную влагу. И в это время он точь-в-точь похож был на погребковую вывеску, на которой Бахус, оседлав бочку, распенивает вино в кубке. Но человек в зеленом сюртуке не дал им так дешево отделаться от испытания храбрости. «Итак, никто не хочет идти за мертвую головою», — спросил он укорительным голосом и вместе с лукавою гримасою. «Сам не хожу и других не прошу», — отвечал рязанский помещик. «Куда будет весело, если мертвецу вздумается пожаловать к нам за своею головою?» «Не бойтесь этого посещения», — возразил артиллерист. «Теперь уже минула мода прогуливаться без головы, по крайней мере, для покойников». «Почему знать?» — сказал сосед мой адъютант, освежая усы в шампанской пене. «В этом случае только первый шаг труден». «Проклятая рана!» — произнес драгунский капитан, поправляя перевязку и морщась будто от боли. «Если б не она, я принес бы этот череп на забаву компании. Кладбище со всеми своими мертвыми головами для меня не страшнее бахчи с арбузами». «Что касается до меня», — примолвил гвардеец, шаркая под столом ногами и задобривая всех бокалами, «мне не хочется покинуть столь приятного общества, особенно не дослушав до конца занимательный рассказ ваш о венгерце», — прибавил он, учтиво обращаясь к зеленому сфинксу. «Окончание моего занимательного рассказа зависит от судьбы», — очень сухо отвечал повествователь. «Неужели же вы не знаете, что увидел друг ваш в коридоре?» — спросил с беспокойством нетерпения артиллерийский ремонтер. «По крайней мере, вы этого не узнаете», — хладнокровно отвечал таинственный человек. «Но куда же делся тогда племянник полковника с привидением?» — торопливо спросил тощий прокурор. «С таким вожатым он, наверное, добрался до клада». «Вырытый клад? Привидение? Вы, видно, знаете более моего». «Я ни слова не говорил о привидении», — сказал сфинкс. «Но, боже мой, что сталось, по крайней мере, с венгерским кадышем в час смерти?» — вскричал москвич с видом отчаянного любопытства. «Не мне разглашать исповедь кончины и похищать тайны могил», — ответствовал важный человек в зеленом сюртуке.